Гай добрался до Балтимора глубокой ночью. Точнее, его привезли. Его разбудил, если короткое небытие, в которое он, съежившись между контейнерами, то дело проваливаясь, балансируя на хрупкой границе между галлюцинациями и реальностью, можно было назвать сном, обходчик с громоподобным лязгом, отворивший отъехавшую в сторону громадную дверь и бегло оглядев продовольственные контейнеры, поставленный один на другой, обнаружил лишнего пассажира, путешествовавшего зайцем. «Эй, ты! А ну просыпайся! Живее!» «Что? А?» С просонья заворочился человек. «Что происходит? Где я?» «Балтимор, Мэриленд! А ну пшел отсюда, приятель, пока я не вызвал копов!» Беззлобно шуганул он сжавшегося между ящиков человека, светя ему в лицо фонарем. Тот хоть и не выглядел как бомжара, но вида был потрепанного. В любом случае, человек, путешествующий в грузовом вагоне нелегальным автостопом, доверия не вызывал. Всяко не от хорошей жизни. Может, косит от армии или сбежал прямо из призывного пункта. А может, наркоман. Как бы то ни было, таким молодчикам уж точно не место на подконтрольной ему территории. У меня и без таких, как ты, тут проблем хватает. Извините, не поднимая глаз, неразборчиво буркнул Мэтьюс и, спрыгнув на сырой гравий, ночью прошел дождь, который, лежащий на вибрирующем лязгающем полу полночи, слушал Гай, пошел к зданию вокзала, петляя между вагонами. В нос ударил свежий воздух порта, гудрона и дождя. Дождь. Пожалуй, единственное, что Гай помнил. Дождь и небо. Остаток ночи пришлось скоротать на неприметной автобусной остановке за зданием вокзала Пен. Так никем не потревоженный, отчаянно клюющий носом Мэтьюс мысленно поблагодарил холодную погоду, не дающую уснуть, так как боялся попасться на глаза полицейским, на расспросы которых у него не было четких ответов. К тому же, как он догадывался, те люди, сцепившиеся из-за него на лесной дороге, рано или поздно обнаружили бы его в одном из участков, где его непременно стали бы удерживать до полного выяснения обстоятельств. Благо, вид у него был более-менее приличный. Выданная еще в палате, где его содержали, одежда, явно соответствовала моде времени, хоть и была заметна не по сезону. Перевозящие его конвоира явно не рассчитывали, что его пребывание выйдет за рамки штабного автомобиля. Дремавшего Гая разбудила собака. Огромный золотистый ретривер невозмутимо копался во вчерашнем мусоре, гремя жестяным баком, встав на сброшенную крышку и махая азартно хвостом. Жмурясь с просонья в бледных лучах неохотно встающего солнца, Мэтьюс присмотрелся. Ни ошейника, ни опознавательной бирки на лапе. Легкая добыча для живодеров или животной полиции. «Тоже потерялся, да?» – задумчиво проговорил Мэтьюс, ощутив внезапное родство с этим ниоткуда взявшимся бездомным животным. В этот момент собака вытащила из бака голову, на которой был полностью надет шуршащий пакет из-под круассанов, и, завозившись, стала сбивать его передними лапами. Глядя на расправлявшегося с остатками булок пса, Гай сообразил, что совершенно не хочет есть. Он вообще ничего не хочет. Он никто. Так, тень из прошлого, призрак, который давным-давно должен раствориться в пространстве небытия, но по чьей-то злой прихоти или издевке судьбы вновь обрел физическую оболочку. Без документов, родственников и семьи, никому не нужный, всеми забытый, вернувшийся непонятно куда и непонятно зачем. Человек ниоткуда. Он нахмурился и закрыл глаза, пытаясь воскресить перед мысленным взором хоть какой-нибудь образ из прошлого. Тщетно. Оставив попытки и вновь задумавшись о насущном, Гай на всякий случай пошарил в карманах спортивной куртки. Нет ничего. Только одежда, имевшая смысл, только чтобы прикрывать его наготу. И неизвестность, окружающая его. Стелящаяся вокруг, наваливающаяся на плечи тяжелым грузом. У него нет денег даже чтобы поесть. Он прислушался к своим ощущениям, но желудок молчал. Организм еще не мог до конца перестроиться на другой прием пищи, столько дней получая пищу и необходимые вещества напрямую в кровь. Гай вспомнил питательные растворы, которые 3 раза в день внутривенно получал в лаборатории, где его содержали и всячески нянькались, и понял, что и там бы ему не было покоя. Не дал бы покоя себе он сам. Врач сказал ему, что он герой. Почему? Кто так решил? Из-за чего? Только потому, что он свалился человечеству на голову спустя почти 500 лет, когда о нем уже давно успели забыть? Никому он не нужен. И никому не будет нужен. Перестав греметь мусорным баком, ошивающийся вокруг остановки пес деловито пометил торчащий из асфальта стеклянный баннер с какой-то аляповатой рекламой гигиенического предмета, название которого Гай не знал, и, подойдя к нему ближе, понюхал воздух и громко залаял. «Что такое?» Чувствуя, как на лице против воли расцветает улыбка, удивился Гай. «Проголодался, да? У меня ничего нет». Потоптавшись на месте, пес требовательно гавкнул. «Ну, правда, смотри. Вон, карманы пустые. А ты чей? Потеряли тебя или сам сбежал?» Выслушав ответ, ретривер некоторое время смотрел на человека, чуть склонив голову на бок, а потом немного попятился назад и, вскинув голову, снова подал голос. Словно зазывал куда-то. «Действительно, не бесконечно же ему сидеть». На пустынной улице гулко загрохотало, и на пустую парковку между зданием вокзала и огромной махиной торгового сити-молла выползла громоздкая поливалка, распихивающая лязгающие пустые тележки. Где-то совсем рядом, надсадно чирикнув, ожило радио. «Забулдыги-полуночники! Все они будут на этом шоу уродов! Вы можете освободить мир! Вы можете освободить мой разум! Вы можете освободить мир! Вы можете освободить мой разум! Городские пижоны, люди с пушками и маньяки! Мне с этим ничего не поделать, нет! Но если вы причините боль тому, кто мне дорог, ну пускай с моим малышом все будет в порядке сегодня вечером! Но пускай с моим малышом все будет в порядке сегодня вечером. Уж будьте уверены, я отомщу». Гай поморщился и потер глаза. Город просыпался, а вместе с ним скоро проснутся и люди. И забурлит, закипит, запульсирует жизнь в бетонных венах железного города. Отсвечивать на одном месте, к тому же принимая во внимание назначение окружающих его зданий, не стоило. Гай встал со скамьи и, накинув на голову капюшон спортивной куртки, сунул руки в карманы и побрел мимо жужжащего щетками дорогоуборщика вслед за семенящим впереди псом. Утренний город встретил его. Основными жителями индустриального портового Балтимора испокон веков были представители рабочего класса, которые трудились на сталелитейных фабриках, торговых и грузовых перевозках и в отрасли кораблестроения. Настоящие сыны Америки с суровыми обветренными лицами и одеждой, насквозь прокопченные чадом дымящих заводских труб. Но время, как известно, не любит подолгу задерживаться на одном месте и неумолимо бежит вперед. Все менялось. В последние десятилетия, что Гай отсутствовал на планете, город обрастал новыми инфраструктурами, модернизировался и застраивался, приводил себя в порядок. Подверглась реконструкции основная часть объектов национальной истории и архитектуры. Были очищены улицы. Одним словом, старинной части Балтимора придали более броский и соответствующий эпохе вид. Гай прошел мимо грандиозного стадиона, на стеклянном фасаде которого соседствовали переливающиеся афиши, зазывавшие на концерт музыкальной группы и бейсбольный матч. Ни музыкантов, ни команд, которые согласно рекламе должны были выйти на поле в субботу, какой сегодня день он понятия не имел, Гаю знакомы не были. Верхний Балтимор и Нижний Балтимор. Старые дома из побуревшего от времени кирпича на окраинах, прилизанные особняки и пентхаузы ближе к центру, величественные мраморные костелы. Напирающий со всех сторон вычурный калейдоскоп из пабов, кафе, забегаловок и прочих злачных заведений, магазинов, отелей, ресторанов, кафе. Мелькнули верхушки кранов знаменитой гавани Иннер Харбор. Гай шел по улице вслед за псом, шлепающим по сырой после помывки мостовой, и город просыпался вокруг него. Хлопали двери, на перекрестках с каждым новым кварталом скапливалось все больше машин. Такого количества форм и марок, что у Мэттиса скоро защипало в глазах. Он повернул голову, отвлекаясь на вывески, но и там дела обстояли не лучше. Навстречу ручейком потянулся спешащий по своим делам разнорабочий люд. И Гай свернул в подворотню, чувствуя, как мутится в голове и подкатывает тошнота. Мелко дрожали колени. Проходящие мимо прохожие не обращали на него внимания. Мало ли, поднявшийся с позаранку спортсмен просто не рассчитал свои силы и присел чуточку передохнуть. Вернулся убежавший вперед пес и, встав на задние лапы, стал рыться в автоматическом мусорном контейнере, доверху наполненном черными мусорными мешками, к которому спиной прислонился Гай. Мельком посмотрев на него, он вытер от друга вспотевшие ладони и несколько раз разжал и сжал их кулаки. Так нельзя. Невозможно. Он не выдержит. Это сильнее его. Откуда-то из глубин подсознания пришло воспоминание о том, что если ты летаешь во сне, твоя душа в этот момент отделяется от тела. Сакральные ощущения. Катарсис. Вот он, тот самый главный момент. Вот в чем кроется фокус. Вот в чем скрытый секрет той шахматной кибернетической партии, которую с таким непревзойденным упорством и чаянием ему навязывали все эти дни. Партии, которую он так и не успел доиграть в медицинском блоке, где его содержали. Выиграть нельзя. Можно лишь либо осознать себя как личность, восстановившись после всех процедур, либо... Что либо? Собака громко хрустнула куриной ножкой, и Гай посмотрел на нее, нервно поежившись. Либо сделаться послушным овощем, который, роняя на накрахмаленные и выглаженные портки тягучие сопли, будет послушно выкладывать всевозможные слова из кубиков на потеху докторов. А те, наблюдая за ним через бронированное стекло, будут лишь многозначительно качать головами и перемещаться вслед за спецтехникой, констатируя его убожество. Как бы он ни боролся и не упрямился, все ложь. Он не сможет принять эту реальность, не сможет смириться с ней. Как бы ни заставлял себя, его мир закончился и никогда больше не будет таким. Он здесь чужой, лишний. Все случившееся с ним просто ошибка, но которую еще можно исправить. Решение пришло само собой. Оно было спонтанным и не вызвало и талики колебаний, потому что было естественным. Он все сделает очень быстро и без тени сомнения. И ему больше нечего терять, кроме одежды, конечно. Глянув напоследок на пса, продолжавшего чем-то хрумкать в недрах бака, Гай снова накинул на голову капюшон и, выйдя из переулка, влился в толпу, двигаясь по улице с уверенностью человека, который знает, что делать. Перестроенный два десятка лет назад 85-этажный небоскреб отеля New Age, возвышавшийся над городом, Мэтьюс заметил еще в начале своего пути. Чудовищная циклопическая махина из стали, стекла и бетона, увенчанная панорамной смотровой площадкой-рестораном, над которой возвышался 20-метровый шпиль, в ненастную погоду протыкающий низкие тучи с флагом Балтимора. Его было видно из любого конца города. Ставший своеобразным символом новой эпохи, он ежедневно привлекал к себе миллионы туристов и просто зевак. В нем устраивали встречи политики и ученые, останавливались рок-звезды и примы кино. Вот и сейчас на широких ступенях под четырьмя вращающимися позолоченными дверями, ведущими в роскошный холл, вокруг карманного переводчика сгрудилась наперебой гомонящая группа шведских туристов, вооруженная разномастной электронной техникой. Судя по косым взглядам, которые кто-то из них то и дело бросал в сторону выстроившихся на подъездной площадке вереницы отдраенных штатных кэбов, у них не получалось сторговаться с водителями о божеской цене. Взбежав мимо них вверх по ступенькам, Гай беспрепятственно проник в холл, без проблем миновав поджидающий сразу же при внутреннем выходе из дверной карусели металлоискатель, который не подал признаков жизни. Ничего металлического и уж тем более потенциально опасного Гай при себе не имел. Охранник даже не поднял головы от газеты, всматриваясь в видеораздел с голографическими анекдотами, бросив на вновь вошедшего беглый косой взгляд из-под надвинутого козырька фуражки. Средних лет, спортивный костюм, техника промолчала. Не иначе кто-то из своих, выбежавший с утра пораньше на пробежку, кости размять. Напрягать память воспоминаниям, а выходил ли этот человек из здания, дежурный не стал. Как раз подошла очередь двух придурочных ковбоев Ласло и Дита, которые, по обыкновению переругиваясь, выкапывали коварным краснокожим очередную, по их мнению, коварную ловушку, но которая, конечно же, в самом конце не сработает, обернувшись комичным гротеском. Предвкушая забавный финал скетча, дежурный уселся поудобнее, перехватывая гологазету, и довольно усмехнулся в усы. В стремительно несущейся к облакам кабине роскошного лифта, с трех сторон облицованного поручнями и зеркалами, и в котором, по странности, швейцар предусмотрен, по всей видимости, не был, Гай оказался один. Подъем сопровождался ненавязчивой джазовой мелодией, льющейся из невидимых динамиков под потолком. В небольшой движущейся кабине неожиданно нахлынуло что-то вроде ощущения перегрузки. Он поднял глаза и некоторое время смотрел, как на табло поочередно загораются матовые огоньки с номером проезжаемого этажа. 25, 27, 34. Все системы готовы к полету. Проверка дополнительных систем внутренней связи. Системы работают. Хьюстон, слышим вас хорошо. «С Богом, Аполло-17! Задайте там жару!» «Сделаем, Хьюстон!» Мэтьюс тряхнул головой, занервничал и, отвернувшись от циферблата, встретился со своим тройным отражением. «Начинаю предстартовый отсчет!» Снова почувствовав тошноту, он судорожно сглотнул и закрыл глаза. Лифт пришел в движение и с приятным звуковым сигналом распахнул двери перед выскочившим на подоблачный этаж пассажиром. Ресторан в этот час еще не открылся, и официанты, деловито снующие вдоль столов, на которых еще вверх тормашками были разложены стулья, занимались раскладыванием шведского стола для ожидаемых на завтрак постояльцев. Стеклянные двери витрины вдоль всего ресторанного этажа плавно разъехались, пропуская Гая на смотровую площадку, словно военными турелями всю уставленную туристическими телескопами, предлагавшими всем желающим повнимательнее рассмотреть грандиозную панораму расстилавшегося мегаполиса. Налетевший снаружи ветер всколыхнул белоснежные скатерти, Тихо брякнула только что вынесенная из кухни ошпаренная посуда, разложенная в специальном садке рядом с банками джема и бесплатными салфетками для всех желающих. «Эй! Эй вы! На балконе!» Оторвавшись от багетов, который раскладывал в плетеную корзинку, окликнул один из официантов, заметив, как по ту сторону стеклянной витрины Гай взялся за поручень и одним махом перепрыгнул через него, встав на самом краю. Ощущение бескрайнего пространства сжало сердце в кулак, и оно, инстинктивно подстегнутое адреналином, сильнее заколотилось в груди. Ревущий на высоте ветер сорвал с его головы капюшон куртки, разметав светлые волосы. «Что вы делаете? Туда нельзя! Роб, почему не закрыли площадку? Вызовите охрану! Стойте! Не делайте этого, сэр! Эй! Я к вам обращаюсь! Послушайте!» Позабыв про выпечку, официант бросился к разъехавшимся дверям. Но Гай, не дожидаясь его, а может, попросту уже ничего вокруг себя не слыша из-за ревущего кругом ветра, обеими руками отпустил поручни и, раскинув их в позе креста, легко оттолкнувшись, прыгнул. «Вот черт!» – отчаянно заорал подбежавший официант, перегнувшийся через перила площадки. «Придурок!» Когда мы летаем во сне, парит и наша душа, а потом просыпаемся. Чудовищная скорость, восходящий поток, рвущий кожу, складками размазывающий ее по лицу. Смазанная, косо несущаяся навстречу пестрая панорама города. Кто-то ему однажды сказал, или он где-то читал, что перед смертью человек всего за несколько мгновений способен заново пережить всю свою жизнь. Падающий вдоль несущейся параллельно стене Гай не видел этого. Только что-то другое, несоизмеримо большее, несущееся ему навстречу, несущееся изнутри. Неожиданно Гай что-то почувствовал, как... «Гай! Гай! Ты слышишь меня? Гай!» Тишину, мягко обволакивающую его, нарушил тонкий протяжный звук, колеблющийся на одной ноте, но с каждой секундой морфируясь все сильнее, набирающий силу, краски, эмоции. «Гай! Встань и иди!» Гай открыл глаза, вслушиваясь в отчаянный женский визг, воспаряющий над рокотом множество человеческих голосов. Он понял, что лежит на животе, в неудобной позе. Приподнявшись на руках, он огляделся. «Вы видели? Вы это видели? Он упал! Упал прямо оттуда, с самого верха! Господи Иисусе, да что же это? Он сам упал, я видела!» — причитал дребезжащий старушечий голос. «Да что ты говоришь, мать?» — нарочито издеваясь, прогудел приправленный паническими нотками хриплый бас почти над самым ухом. Что-то орал проталкивающийся к нему охранник из холла. В стороне у газетного ларька истошно орала женщина, не спуская глаз с Гая, который, спрыгнув с вогнутой внутрь крыши такси, с на все лады оравшей сигнализацией, и поморщился, отряхивая с плеча кружку от лопнувшего лобового стекла. Кто-то размахивал его кроссовкой, и, ступивший на асфальт, Гай понял, что при падении потерял обувь. Под голой кожей ног приглушенно захрустело стекло. Девицы у ларька в унисон вторили женщины из шведской группы, которые, по всей видимости, все-таки умудрились договориться с таксистом, куда их везти и сколько платить. Надсадно крича, они при этом не забывали снимать потрясенно озирающегося Гая на все, начиная с мобильников и заканчивая галофонами. «Твою мать! Твою мать! Твою мать!» Потеряв фуражку и схватившись за голову, как заведенный повторял выбравшийся из машины пузатый форменный таксист явно итальянского происхождения с неаккуратно небритыми брылями. «Твою мать! Да что же это? Твою мать!» «Как вы, сэр?» — на разные голоса, перебивая друг друга, то и дело интересовалась бурлящая вокруг мгновенно образовавшаяся толпа. «Вы в порядке?» «В порядке? Да он грохнулся с последнего этажа и остался жив, черт вас дери! Глядите, на нем нет ни одной паршивой царапины!» «Может, это телешоу? Скрытая камера?» — предположил в напиравшей толпе тоненький тинейджерский голос. «Кто-нибудь, уберите отсюда детей! Сэр! Сэр!» Чья-то рука сильно стряхнула его за плечо, пытаясь вернуть к реальности. Реальности, в которую так мучительно не хотелось. «Сэр, вы слышите меня?» Гай не видел и не слышал ничего вокруг. Он упал с высоты 85 метров, своим самоубийством попытавшись прекратить этот кошмар, оборвать свое ненужное, бессмысленное существование, и остался жив. На нем практически не было ни царапины. Подпираемый со всех сторон Гай обреченно посмотрел на светлеющее утреннее небо и закрыл глаза. А может быть, это всего лишь сон? Правдоподобная галлюцинация, вызванная препаратами, которые ему вводит врач. И сейчас что-то случится, и он проснется в своей палате, в которой по-прежнему приглушен свет. Гай Мэтьюс продолжал жмуриться, неподвижно стоя, и напирающая со всех сторон толпа наконец-то поглотила его.